Станислав Лем. Сумма технологий. Русское издание 1967 года. Предисловие к первому изданию. Я трижды начинал писать эту книгу, и лишь с третьей попытки мне удалось очертить ее границы, а благодаря этому и завершить ее, иначе задуманная как башня разума, с которой открывается бескрайняя перспектива, она разделила бы участь своей библейской предшественницы. Пришлось опустить многие вопросы и темы, по-своему очень важные, чтобы выдержать основную линию, выраженную не столько в выборе затрагиваемых проблем, сколько в подходе к ним. Подходе, который в тексте определяется как позиция конструктора. И все же книга не избежала тематической неуравновешенности. Об одном в ней сказано слишком мало, о другом слишком много. Я мог бы обосновать сделанный мною отбор материала, но в конечном счете он, разумеется, продиктован моими личными вкусами и пристрастиями. Чем же, собственно, является эта сумма? Собранием эссе о судьбах цивилизаций, пронизанных все инженерным лейтмотивом, кибернетическим толкованием прошлого и будущего, изображением космоса, каким он представляется конструктору, рассказом об инженерной деятельности природы и человеческих рук, научно-техническим прогнозом на ближайшие тысячелетия, собранием гипотез чересчур смелых, чтобы претендовать на подлинную научную строгость. Всем понемногу. Насколько же можно, насколько допустимо доверять этой книге? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, какие из моих догадок и предположений более правдоподобны. Среди них нет неуязвимых, и бег времени перечеркнет многие из них. А может быть и все. Но не ошибается только тот, кто благоразумно молчит. Я старался рассказать о том, что меня интересует, как можно более просто. Однако не всегда строгость вступала в союз с простотой. И не всегда я достаточно четко отделял концепции, которые создал сам на свой страх и риск, от тех, которые откуда-либо заимствовал. Многим, а зачастую и всем, я обязан целому кругу авторов, но особое место я отвожу профессору Шкловскому, поскольку его монография оказалась одной из ключевых для суммы, которая без нее вообще не могла быть написана в нынешнем виде. Коль скоро, как об этом говорится в первой главе, предсказание будущего развития отягощено ненадежностью даже при узкоспециальных прогнозах на десятилетия, коль скоро две великие земные эволюции, биологическая и технологическая, описанные во второй главе, не дают достаточных оснований для целостностных и далеких прогнозов, то единственным выходом в такой ситуации, который не является чисто спекулятивным, была бы попытка включить земную цивилизацию как элемент в некоторое множество. Включить же ее можно лишь в гипотетическое множество космических цивилизаций. Это дает нам основание представить в третьей главе опыт такой компаровистики. Культивировать сравнительную космическую социологию, в кавычках, которая позволила бы делать по-настоящему далекие прогнозы, также весьма рискованное занятие. Эта пока несуществующая дисциплина опирается практически только на один единственный опытный факт, да и тот негативный, на отсутствие во всей совокупности астрофизических данных каких-либо признаков разумной технологической деятельности в наблюдаемой нами части космоса. Возвести единичный факт в ранг критерия и в дальнейших главах основывать на нем оценку возможных путей развития человечества смахивает на парадокс или абсурд. Однако ведь и основой космогонических теорий в астрономии также является единичный негативный факт. Я имею в виду парадокс Ольберса. Если бы Вселенная, гласит этот парадокс, была бесконечна и равномерно заполнена звездами, все небо должно было бы излучать равномерный свет, чего на самом деле не происходит. Именно это и есть тот негативный факт, который должны принимать во внимание все гипотезы о строении Вселенной. Аналогично отсутствию видимых проявлений астроинженерной деятельности побуждает нас отвергнуть все ортоэволюционные гипотезы, согласно которым будущее – это приумноженное настоящее, и значит все цивилизации, опередившие земную, должны широко культивировать звездную инженерию в астрономически наблюдаемых масштабах. Подобно тому, как парадокс Ольверса не служит вехой для однозначного выбора правильной модели Вселенной, отсутствие астроинженерной деятельности не гарантирует успеха той или иной гипотезы о направлениях развития цивилизаций, ибо отсутствие видимых следов такой деятельности может объясняться либо чрезвычайной редкостью жизни в космосе, либо же, или наряду с этим, особой кратковременностью планетарных психозойских эр. В сумме, однако, в соответствии с господствующими сегодня взглядами, я исхожу из космической всеобщности жизни и вместе с тем отбрасываю по причинам, которые освещаются в тексте, тезис о космическом панкатастрофизме, о склонности всех возможных цивилизаций к самоубийству. Опираясь на установленные таким образом предпосылки, я рассматриваю в главе 4 и последующих взаимоисключающие гипотезы развития. При этом главным фактором, препятствующим технологической ортоэволюции, фактором, который изменяет дальнейшие судьбы цивилизации, признается экспоненциальный рост научной информации. Обзор попыток преодоления этого информационного барьера приводит нас к концепции выращивания информации, биотехническому мероприятию большого масштаба и, наконец, к космогоническому конструированию, в частности, к тем его особо интересным ввиду изложенного выше вариантам, которые астрономически ненаблюдаемы. Книга заканчивается наброском перспектив беспредельного технологического созидания, то есть успешного соперничества цивилизации с природой на поприще ее конструкторских достижений. С другой стороны, на фоне этой экспансии нашей цивилизации в материальное окружение изображена как бы встречная тенденция. Тенденция вторжения технологий в человеческое тело. Речь идет о возможных вариантах биологической автоэволюции человека. Очерченную выше схему, отражающую логический скелет книги, можно, конечно, подвергнуть критике. Можно, например, считать, что развитие каждой цивилизации делится на два периода. Период утробного развития, который приводит к ее космическому рождению, и период зрелости. В первый период разумная деятельность ограничена пределами материнской планеты. Преодолев некий технологический порог, данная цивилизация получает возможность вступить в космическую связь с другими цивилизациями. Согласно этой гипотезе, подобные зрелые цивилизации существуют и давно уже активно действуют в космосе, и только мы в нашей утробной фазе не в состоянии заметить их и опознать. Такая точка зрения, требующая каких-то дополнительных предположений, не принимается нами во внимание, так же, как и множество других, объявляющих преждевременными всякие попытки создания космической социологии. Я ограничился лишь тем, что допустимо с точки зрения научной методологии, или точнее, ее требований, и поэтому полагаю, что изложил все же совокупность гипотез, а не фантастических вымыслов. Что отличает гипотезу от вымысла? Можно, например, вообразить, что вся видимая Вселенная – это местное возмущение, возникшее в результате схватки космических титанов, секунды и миллиметры которых соответствуют миллиардам лет нашего времени и парсекам нашего пространства. Тогда доступная нашим наблюдениям метагалактика – это место локального взрыва с разлетающимися во все стороны туманностями, обломками и осколками звезд. Мы же, микроскопические созданица, оказались в центре этой катастрофы благодаря чистой случайности. Вот такого рода допущения и есть вымысел, и не потому, что они удивительны, необычны и невероятны, а потому, что они противоречат основам науки, отрицающей какую-либо исключительность судеб Земли и ее космического окружения. Воображаемая картина космоса как поля брани есть вымысел, а не гипотеза, потому что в ней наше положение в космосе определенным образом выделяется. Напротив, следуя науке, мы считаем, что все существующее на Земле и на небе статистически заурядно, среднее и нормально, одним словом, обычно. Именно отказ принять концепции, постулирующие исключительность нашего существования, и есть исходный пункт представленных читателю размышлений. Краков, декабрь 1963 года. Здесь автор ссылается на книгу Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум», изданную в начале 60-х годов.